и жаждущее так страстно теперь их помощи. 104 года тому назад, в марте месяце, французский народ приветствовал императора Александра I и Российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место. 104 года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Мы ожидаем вас в Москве. Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы. Великая Россия! В этих словах все наши мечты и надежды. После заключительных слов Краснова встал капитан Бонд. При звуках английской речи среди присутствовавших на банкете мертвая простерлась тишина. Переводчик с подъемом стал переводить. Капитан Бонд от своего имени и от имени капитана Ушена уполномочен заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от держав согласия, чтобы узнать о том, что происходит на Дону. Капитан Бонд заверяет, что державы согласия помогут Дону и добровольческой армии в их мужественной борьбе с большевиками всеми силами и средствами, не исключая и войск. Переводчик еще не кончил последней фразы, как зычное «Ура!», троекратно повторенное, заставило содрогнуться стены зала. Под бравурные звуки оркестра зазвучали тосты. Пили за процветание прекрасной Франции и могущественной Англии, пили за дарование победы над большевиками. В бокалах пенилось донское шипучее, искрилось выдержанное игристое, сладко благоухало старинное лампадное вино. Слово ждали от представителей союзнической миссии, и капитан Бонд не заставил себя ждать. «Я провозглашаю тост за великую Россию, и я хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать значения его словам, но я хотел бы услышать только его музыку». Переводчик перевел, и Краснов, поворачиваясь побледневшим от волнения лицом к гостям, крикнул сорвавшимся голосом: «За великую, единую и неделимую Россию! Ура!» Оркестр мощно и плавно начал «Боже, царя храни!». Все поднялись, осушая бокалы. По лицу седого архиепископа Гермогена текли обильные слезы. «Как это прекрасно!» — восторгался захмелевший капитан Бонд. Кто-то из сановных гостей от полноты чувств по-простецки рыдал, уткнув бороду в салфетку, измазанную раздавленной зернистой икрой. В эту ночь над городом выл и ревел лютый приазовский ветер. Мертвенней блистал купол собора, овеянный первой метелицей. В эту ночь за городом на свалке, в суглинистых ярах, по приговору военно-полевого суда, расстреливали шахтинских большевиков-железнодорожников. С завязанными назад руками их подвое подводили к откосу, били в упор из наганов и винтовок, и звуки выстрелов изморозный ветер гасил, как искры из папирос. А у входа в атаманский дворец, на стуже, на палящем зимнем ветру, мертво стыл почетный караул из казаков лейб-гвардии атаманского полка. У казаков чернели, сходились с пару, сжимавшие эфесы обнаженных палашей, руки, от холода слезились глаза, коченели ноги. Из дворца до зари неслись пьяные вскрики, медные всплески оркестра и рыдающие трели теноров войскового хора песенников. А неделю спустя началось самое страшное — развал фронта. Первым обнажил занятый участок